Наталья Косухина. Сказка для монстров. Небо большими пушистыми хлопьями падал снег, укрывая город красивым белым покрывалом. Скоро Новый год, и все вокруг объято лихорадочным праздничным настроением. Все куда-то бегут, спешат. Повсюду огни гирлянд, праздничные елки, запах мандарин и сладостей. В это время люди начинают светиться изнутри. В них просыпается затаенное волшебство – и магия праздника околдовывает всех вокруг. Вздохнув, я вышла из автобуса и направилась в сторону большого стеклянного здания высотой этажей в 25, штаб-квартиру компании ЧВКД, что значит «чудо в каждый дом». Для людей, которые не знают, что вокруг них в человеческом обличии живут монстры и чудовища, мы занимаемся подарками, игрушками, сувенирами и различными мероприятиями, связанными с праздником и хорошим настроением. Для монстров же мы корпорация, отвечающая за чудо и волшебство. Конечно, в ЧВКД работают и обычные люди, и я тому прекрасный пример. Невысокая, миловидная, с темно-шоколадными волосами и среднего роста. Я мало выделяюсь из толпы, как, впрочем, и в жизни. Как и всякая девушка, в юности я мечтала о принце, замке и Роллс-Ройсе. Теперь мне 28, и я понимаю, что Роллс-Ройс надо непрерывно охранять и дорого содержать. Замок долго убирать, а принца днем с огнем не сыскать. И хотя работаю я с волшебством, его во мне нет ни грамма. Вот совсем, даже новогоднего чуда. Снова вздохнув, я вошла в стеклянный вестибюль, отделанный по последним тенденциям моды. Много стекла, пластика, красивый ресепшн, удобный лифт. Работать в таком месте – сплошное удовольствие. Сегодня с утра я никуда не спешила, так как специально пришла на работу пораньше. Зима и лето – самое горячее время. Население как никогда нуждается в чудесах. Пройдя по бежево-красному коридору, гамма этажа производственников – я открыла отдел и увидела... Две мои коллеги бегали от одного разрывающегося телефона к другому, а у нас их было 6. Но не это главное. С потолка падал снег. «Что случилось?» «На производстве ЧП!» – прокричала Настя. «У Феи творческий кризис!» «А снег почему идет?» «Не знаю!» – прокричала Светлана, пытаясь смести белые хлопья в кучу, пока не намок ковролин. Весело. Так как я главный координатор отдела, то мне решать и согласовывать действия всех на производстве. Набрав на телефоне номер нашей сантехнической и мусорной службы, я кратко объяснила ситуацию. «А почему он идет?» – услышала я. «Что значит почему?» – рыкнула в трубку. «Я почем знаю? На наш отдел сейчас основная нагрузка. Так что если сорвутся сроки поставки, лично напишу на вас докладную директору». Проворчав что-то вроде «Сейчас будем», на том конце повесили трубку. Уборщики не спорили, у них работа творческая, и они уже по опыту знают. Раньше придешь, быстрее унесешь. Взяв у девочек список звонков, я побежала на производство. Не судьба мне сегодня разгрести дела. А в цехах оказалось весело. Едва я вошла на участок производства волшебной пыли, как попала под дождь из конфет. Бррр. Пробираясь сквозь завалы сладкого, нашла начальника и главного волшебника этого цеха. «Слава, что у тебя здесь происходит?» – спросила, пытаясь вытащить конфеты из кармана. «У пряничных фей какой-то кризис. Непонятно, что происходит. Или переработали, или у них стресс, так как они не могут управлять своим волшебством». «Да что такое? Как их унять?» Спросила я, двигаясь в соседний пролет, где меня тут же накрыла волшебная пыль. Хорошо, что волшебство или магия на меня не действует, а у Славы хорошие прививки, иначе прыгать нам симпатичными кроликами или лягушками. Не сдержалась я, вылетая в коридор из этого дурдома, вся в конфетах и усыпанная разноцветной пылью. У нас уже было подобное ЧП, и значит, нужно найти где-то стабилизатор для фей. Проще говоря, успокоительное. Но для этих нежных созданий оно непростое. Пришлось мне отправиться на другой конец города, в главную магическую аптеку, что для обычных людей звалась социальной. Передвигаясь бегом по обледенелому тротуару, я старалась как могла не упасть. Вокруг куда-то спешили люди с апельсинами, мандаринами, елочными украшениями. Настроение населения казалось сегодня особенно возбужденным. Может, отчасти и от того, что пыльца попала в вентиляцию, и пока ее не успели перекрыть, разлетелась по всему городу. Заметила это оживление, видимо, не я одна, поэтому как только я залетела в аптеку, Тоня, ее заведующая, уже ждала меня с заказом. «Что, сильное ЧП?» «Да вообще ужас! Главное, теперь не опоздать и успеть привезти препараты вовремя, чтобы феи хоть в полсилы, но приступили к работе!» «Удачи! Если что, звони! Мы отправим курьера, но это не раньше вечера, сейчас все заняты!» Понятливо кивнув, я выбежала на улицу, когда снова зазвонил телефон. Какое же искушение было не брать трубку! Но работа есть работа. И в который раз, нажав на зеленую трубочку, я услышала неприятную новость. «Женя, ингары заказали подарки на Новый год и корпоратив». Уткнувшись лбом в холодный столб, я пробормотала ругательство. «Да что за день сегодня?» Развернувшись в кресле от стола, я смотрел в окно на пробуждающийся город. Приближающиеся праздники оказали влияние на каждого жителя, независимо от планов или предпочтений. Верит ли человек или нет в этот праздник, все попали под это чудесное настроение. Даже монстры. Особенно монстры. Несмотря на то, что моя компания занимается финансами и инвестициями, работает с биржей, все так или иначе украсили свои кабинеты и офисные помещения различной мишурой, игрушками, магической пыльцой. Как же я ненавижу праздники, а этот особенно. Они только еще сильнее подчеркивают мое одиночество и то, что я отщепенец даже среди своих. Я Ингар, человек, который питается за счет других. Нет, не для того, чтобы выжить. Просто мы сильные магические накопители и втягиваем при прикосновении какую-то определенную энергию. Сила каждого определяет общественное положение, но за все нужно платить. Чем мы сильнее, тем больше забираем. Я очень силен, поэтому и являюсь главой ингаров. Стоит мне прикоснуться к любому существу, как я вытягиваю из него всю энергию и силу. Кто-то берет любовь, что ему дарят, кто-то отрицательные эмоции, кто-то больше, чем ему могут дать. Таких же, как я, кто берет все, и после которых донор очень долго восстанавливается, всего 6 человек. Мы выпиваем не по выбору, а всех подряд. Едва Ингар достигает совершеннолетия, и в нем просыпается дар, определяется и его сила. С этим очень тяжело жить, но научиться можно. Однако одиночество становится постоянным спутником. И в такие праздники, как Новый год, это особенно ощущается. «Ярослав Викторович, простите, можно?» В дверях нерешительно застыла секретарша. Боится. Знает, что не причиню ей вреда, и все равно боится. «Да, что у тебя?» «На подпись документы бухгалтерии, аналитиков и отчеты отделов за месяц». «Видимо, в Новый год придется работать. А впрочем, это к лучшему. Оставляй. Я сообщу, когда закончу». Застыла в нерешительности. Думает, отзову с январских праздников или нет. Вырвали из привычного круга семьи и тепла. Больно надо. Кофе я и сам могу себе сделать. Так что только не хватало ее, трясущейся за стенкой. Наверное, это неудача. Если так пойдет и дальше, секретаршу мне придется менять. Что-то еще? Коллектив. Мялась Татьяна. «Коллектив? Это уже интересно. Ну же!» «Мы думаем о том, чтобы устроить корпоратив». «Мысли Это уже хорошо. Они главные условия для всех, кто здесь работает. И что же вам мешает? Чтобы провести праздник для всей компании, вы должны поспособствовать. Они что, издеваются? Я слегка прикрыл глаза. Вы поможете? Нервно спросила Татьяна. Впрочем, почему нет? Не виноваты же они в моих проблемах. Хорошо. Я сегодня же отдам распоряжение о разрешении праздника и подпишу все необходимые бумаги по финансированию. Но праздник придется устраивать в офисе. Сейчас свободного места вы уже не найдете. Женщина радостно кивнула. Может, сделать подарки особенно отличившимся сотрудникам? Хоть так приобщусь к этому празднику. И принеси мне список лучших сотрудников за этот год. Кивнув, секретарша вылетела из кабинета, а я, вздохнув, попросил соединить меня с ЧВКД. Вечером я тащилась домой, едва передвигая ноги. Все производственные ЧП улажены. Ночная смена работает как часы. Заказ ингаров запущен в обработку. Как пережить эти праздники, не представляю. Всегда преддверие немного шумное, канительное, но в этом году просто что-то с чем-то. Квартира встретила меня темнотой и пустотой. От мамы я переехала еще 2 года назад, несмотря на все сопротивление, когда поняла, что дальше жить двум хозяйкам в одном доме – это проблемы, а с личной жизнью не ладится. Видимо, в свои годы не нашла я принца и уже не найду. Может быть, дело во мне, и я слишком много времени уделяю работе, но не вдохновляет меня мысль съезжаться и обслуживать мужчину, который засматривается на других или не планирует работать, а то и того хуже, даже на первых встречах не отличается адекватностью и жди от него чего угодно. Но в последнее время ко мне начал подбивать клинья один из сотрудников соседнего отдела. Я даже сходила с ним пару раз на свидание. Но, наверное, многие скажут, что я придираюсь. Однако не нравится мне этот мужчина. Симпатичный, работает и зарабатывает, внимательный, а еще идеальный. Слишком. Все у него хорошо, правильно и лучше всех. Не бывает людей без недостатков. И прежде чем просто начать с ним встречаться, я должна узнать главный. Раздевшись и приняв душ, я расположилась с ужином около телевизора. А там, как назло, уже начали крутить новогодние фильмы, отчего ощущение приближения праздника только усилилось. Но в этом году мне не хотелось поддаваться чудесному настроению. Планов, как встретить Новый год, у меня нет. Все друзья или по парам, занятые друг с другом, или шумной компанией, где я не знаю и половины участников, которые опять же по парам. Быть третьим лишним, напоминая себе в этот семейный праздник, что я одна, не хочу. И что в итоге буду делать, так пока я не решила. Наверное, встречу одна, расположившись дома и объедаясь всякими вкусностями. В этот праздник можно. Да, отличный план. С этой мыслью я уснула.